стою, как в строю. Я жду того, кто знает, о чем я пою. Что я вижу во сне? Чьи следы на новом снегу? Зачем заглядывать мне через плечо? Если это загадка, то каждый видит свою. Не надо мне мешать, не надо мне мешать. Если это любовь, то мне нечем дышать. Не надо мне мешать. Свет, погасите, зачем? Светит. Режим, да, режим экономики.